Капрал Шнопс ворвался в штаб-квартиру и захлопнул за собой дверь. «Что?» – спросил Маркоу. «Все очень плохо», – сказал Шнобби. «Говорят, тролли планируют маршем пройти ко дворцу и освободить Углеморда. По городу бродят толпы гномов и троллей, приключения ищут. И попрошайки. Летиция пользовалась известностью. Кроме того, на улицах полно народа из других гильдий. Город сейчас», — добавил он многозначительно, — «очень похож на бочку с порошком номер один». «Как вы относитесь к идее ночевки на открытой местности?» — вдруг спросил Колон. «А почему ты об этом спрашиваешь?» «Если сегодня ночью кто-нибудь поднесет к чему-нибудь спичку, то прощай, Анг», — буркнул сержант. «В таких случаях обычно мы закрываем городские шлюзы, но в реке сейчас всего несколько футов воды». «Чтобы потушить пожары, вы затопляли город?» — удивилась Ангва. «Ага». «Есть еще кое-что», — продолжил Шнобби. «Люди бросались в меня разной гадостью». Маркоу наконец оторвался от разглядывания стены, достал из кармана потрепанную черную книжечку и принялся перелистывать страницы. «Слушайте», — спросил он несколько отстраненным голосом. — А не было ли особо злостного нарушения закона и порядка? — Было, и продолжается вот уже лет 400, — тут же ответил Колон. — Сам Ангморпорг — это особо злостное нарушение всех законов и порядков. — Я имею в виду более злостного, чем обычно. Это очень важно. Марко перевернул страницу и зашевелил губами. — А бросаться всякими отбросами? По-моему, более злостно нарушить закон нельзя. — встрял Шнобби. Маркоу оглядел задумчивые лица напарников. — Вряд ли нам удастся прилепить сюда такой ярлык. С сомнением промолвил Колон. — Ко мне-то все прекрасно прилипло, — возразил Шнобби. — И даже заворотник затекло. — А почему они в тебя бросались? — спросила Ангва. — Потому что я стражник, — объяснил Шнобби. — Гномы не взлюбили стражу из-за убийства господина Крюкомолота. Тролли ненавидят стражу из-за ареста Углеморда, а обычные люди озлоблены на стражу, потому что вокруг полно неуправляемых гномов и троллей. Кто-то яростно замолотил в дверь. «А вот и разъяренная толпа», — сказал Шнобби. Маркоу открыл дверь. «Это совсем не разъяренная толпа», — сообщил он. «Это орангутан и гном без сознания, а с ними тролль. Кстати, орангутан очень сердит, если тебе, Шнобби, от этого легче».